Итоги. Мы с вами обсудили 7 навыков высокоэффективных менеджеров. Давайте подведем итог. Конечно же, усвоить эти 7 навыков и научиться эффективному управлению не так-то просто. На все требуется время. Нужна основа, сильный характер и ясные мотивы. Необходимо научиться управлять в первую очередь собой, чтобы быть примером для других, чтобы вашему опыту можно было доверять. Необходимо проявлять настойчивость и заботу о членах команды. Необходимо стремиться к непрерывному совершенствованию, постоянному поиску новых и лучших решений. Но во всем этом нет ничего невозможного. Просто нужно захотеть изменить свой образ мыслей, отказаться от парадигмы посредственности, которая ведет к непоследовательным усилиям и низким результатам. Менеджерам свойственно и ошибаться, и чувствовать неуверенность. Но если начинать с себя, если управлять изнутри наружу и жить согласно принципам, лежащим в основе 7 навыков, успех придет обязательно. А теперь зададим Стивену Кови несколько вопросов о том, как же стать высокоэффективным менеджером. Стивен, вы объездили много стран. Вы общались с главами государств и крупнейших корпораций, с представителями учебных и медицинских заведений, а также благотворительных организаций. Вы знаете, что существует ряд трудностей, с которыми сталкивается любой менеджер. По-вашему, какая задача из стоящих сегодня перед управленцами самая важная? Я глубоко убежден, что главная задача заключается в том, чтобы суметь раскрыть потенциал своих сотрудников, своей команды. Важна способность менеджера выстроить систему и процессы так, чтобы они максимально высвобождали потенциал человека. Это открывает огромные возможности, но это и самая трудная задача. Процессы, структуры и системы срастаются с людьми и их культурой, и требуются гигантские синергетические усилия, чтобы обратить людей в свою веру в отношении того, что на самом деле важно. Что должен делать менеджер, чтобы раскрыть потенциал каждого члена команды? Вы говорили, что важно инвестировать в человека в целом, учитывая в том числе эмоциональное и духовное измерение. Многие не до конца понимают, что мы имеем в виду, говоря о 4 измерениях – о теле, разуме, сердце и духе. Полагаю, что менеджер должен относиться к сотруднику как к неделимому целому, научиться уважать все его измерения и понимать необходимость синергетического взаимодействия между ними. Он должен способствовать развитию личности по каждому из 4 направлений. Нужно работать над способностями человека сегодня, и тогда, в долгосрочной перспективе, вы получите невероятные результаты. Бухгалтерские системы индустриальной эпохи трактуют персонал как одну из статей расходов, а на самом деле человек — это главный актив компании. Та инвестиция, благодаря которой только и возможно использование всех других активов и инвестиций. Раскрыть потенциал каждого члена команды звучит прекрасно, но с чего начать? Лучший способ для руководителя раскрыть таланты и вдохновить своих подчиненных — это внимательно их слушать. Выясните, что вызывает их энтузиазм, что у них получается, какой вклад в общее дело они хотят внести с учетом требований конкретной должности. Вот почему важно проводить время во втором квадрате и продумывать критерии важности той или иной работы с точки зрения стратегии. Как вы упомянули, классическая ошибка менеджеров в том, что они берутся управлять другими, не научившись управлять собой. Почему так происходит? Потому что кажется, что так быстрее и проще. На самом же деле, подумайте, как можно быть образцом хорошего руководителя или члена команды, служить примером сотрудничества или достижения синергии, если вы сами полны страха? Занимаете оборонительную позицию и постоянно сравниваете себя со своими подчиненными. Есть 5 вредных привычек, злокачественных опухолей, которые являют собой противоположность 7 навыкам эффективного менеджмента и делают из человека жертву. Первое — жаловаться. Второе — критиковать. Третье — сравнивать себя с другими. Четвертое — соперничать за признание. Пятое — яростно отстаивать свою правоту. Избавиться от этих привычек можно только упорно работая над своим характером, овладевая навыками первым, вторым и третьим. Тогда вы откажетесь от психологии жертвы. Возьмете свое будущее в собственные руки и не допустите, чтобы завтрашний день стал заложником дня вчерашнего. Вы говорите, что лучший способ преодолеть виктимизм, наносящий вред менеджменту, использовать N и E. Что вы подразумеваете под N и E? Находчивость и инициативу. Имеется в виду, что неважно, как складываются обстоятельства. Всегда можно взглянуть на ситуацию по-новому, подумать, какими средствами вы уже располагаете или какие еще можно привлечь, а потом проявить инициативу и найти ресурсы, оптимизировать их или достигнуть синергии между ними. Так что в вашей власти сделать так, чтобы произошло что-то хорошее. Расскажите, а как вы сами используете свои N и E? Я постоянно пользуюсь ими для разрешения трудных вопросов, чуть ли не каждый день. Я пытаюсь убедить людей задуматься над новыми способами решения задач, призываю проявлять инициативу. Например, на днях мне нужно было попасть на самолет, но мне сказали, что свободных мест нет, все билеты проданы. Я спросил, нельзя ли узнать, не захочет ли кто-нибудь уступить мне свой билет. Услышав в ответ, что нельзя, я возразил, а мне кажется, можно. Я обратился ко всем присутствующим и объяснил ситуацию. У меня проблема. Я должен выступать с речью в этом городе. Трудность в том, что у меня нет билета. Не согласится ли кто-нибудь отдать мне свой билет, а взамен получить деньги и приобрести место на другом рейсе? Авиакомпания против этого не возражает. И тут один моряк сообщил, что, в общем-то, он не торопится и согласен на мое предложение. Вы призываете менеджеров записать формулировку вклада, который они хотят внести. Зачем? В своей работе я постоянно стараюсь понять, а что даст этот проект, какую пользу он принесет, какую цену придется заплатить. В зависимости от этого я решаю, как организовать собственную жизнь. И я стал замечать, что постепенно это вошло в привычку. Каждый раз я задумываюсь над тем, насколько важно то или иное дело и как оно соотносится с моей миссией в целом, с моими личными целями в моих жизненных ролях. Поэтому важно записывать формулировки. Вопросы срочные, но не важные. Это третий квадрат в матрице управления временем. Вы сказали, что этот квадрат мешает менеджеру управлять эффективно. Почему? В чем его опасность? В том, что вопросы эти людям кажутся важными. Это как звонящий телефон, нечто, требующее от вас немедленных действий, и в то же время понятное и близкое. Вот оно, только руку протяни. Создается впечатление важности задачи. Люди попадают в плен срочных вопросов, а главное, отходят на второй план. Одна из причин обычно заключается в том, что не все люди одинаково понимают суть второго навыка. С самого начала иметь четкое представление о конечной цели. Поэтому важность того или иного действия они воспринимают по-разному. А какие конкретно виды деятельности третьего квадрата препятствуют эффективному управлению? Разного рода совещания. Их слишком много, они плохо подготовлены, затянуты, начинаются не вовремя. Участники убивают время, обмениваясь байками. Большинству безразличен исход, так как они ничего не сделали для того, чтобы понять, зачем они здесь, и настроиться на согласованное и последовательное исполнение соглашений, достигнутых в ходе совещания. По моему глубокому убеждению, в большинстве своем все эти совещания можно проводить вдвое быстрее, а некоторые вовсе не проводить. И еще одна опасная штука – электронная почта, которая проникла уже буквально во все сферы нашей жизни. Пришло письмо, вот оно, и вам кажется, будто им срочно надо заняться. На это и уходят все свежие силы и фантазия. Обычно люди сразу же берутся за письма, ведь это дело, которое висит на вас, ждет вашей реакции. При этом мы как раз находимся на пике активности и творческих возможностей. И тут-то надо бы заняться важными делами из второго квадрата, а не ответами на письма.